«Скажите, Лев Иванович, а кто вы по профессии?» Неожиданно спросила Марина, решив поинтересоваться планами Гурова, но зашла немного издалека. «Я частный детектив», — понизив голос, ответил Лев. «И сразу скажу, что не уполномочен разглашать цель моего визита в эту страну. Работодатель требует соблюдения конфиденциальности, сами понимаете». Женщина округлила глаза и заговорщицки прошептала. «Конечно, конечно, я никому ни словечка не скажу». И порывисто оглянулась в сторону стайки щебечущих дамочек, выдавая еле сдерживаемый порыв тут же все разболтать своим коллегам. «А вы, Марина, чем занимаетесь?» Гуров старательно делал вид, что ничего не замечает. «А попытайтесь угадать!» Азартно воскликнула молодая женщина. «То есть продемонстрируйте профессиональные навыки и дедуктивное мышление». «Ладно», — усмехнулся Лев. Немного помолчал, словно выдерживая интригу, и добавил. «На самом деле все предельно просто. Стоит только внимательно присмотреться к вам и вашим коллегам и провести небольшой анализ. Все вы девушки разного возраста, но весьма схожего темперамента. Коммуникабельные, активные, общительные, с хорошо поставленной грамотной речью. Компания, в которой вы трудитесь, вероятно, достаточно крупная, с большим оборотом средств и хорошим доходом. Директора ее организовывают учебный семинар прямо во время отдыха, путевки на которые честно выиграны на сложнейшем конкурсе. И какой вывод вы готовы сделать, Лев Иванович?» Зарделась Марина. «Полагаю, что вы трудитесь в сфере торговли и даже рискну уточнить, что на ниве сетевого маркетинга. Правда, компанию не назову, я в них совсем не разбираюсь, хотя рассмотрел у трех или четырех девушек одинаковый логотип на сумках и на шейных платках, так что при желании узнать название несложно». «Это вы еще наш выход на пляж не видели?» — рассмеялась Марина. «У каждой второй будет купальник и парео нашей фирмы, плюс пляжные сумки, а в сумках кремы и лосьоны для загара, хотя наша продукция и правда хорошего качества, так что мы ею пользуемся не только лишь в рекламных целях». «А с фирмой? Я угадал?» «На все 100%. Просто удивительно. Наша молодая, но крупная и перспективная компания называется «Фитолик». Она производит инновационную косметику, средства для макияжа, парфюмы и одежду. Вся продукция отличного качества и реализуется по весьма приемлемым ценам. Плюс для постоянных покупателей предусмотрена гибкая система скидок, и компания регулярно объявляет различные акции, устраивает конкурсы с розыгрышами ценных призов». Гуров был достаточно хорошо образован и подкован в экономических вопросах, поэтому понимал, что все скидки, призы и акции есть не что иное, как хорошо продуманные маркетинговые ходы, которые разрабатываются обычно целым отделом специалистов. И ни одна компания еще не устраивала акцию и не раздавала направо и налево призы себе в убыток. Полковник даже готов был привести несколько простых примеров, но предпочел не затевать дискуссию. Она не имела бы смысла. Опыт подсказывал, что Марина, как и большинство ее коллег, станет отвечать на доводы шквалом уверений и контраргументов и фанатично отстаивать непогрешимость, так сказать, родной компании, а также высочайшее качество ее продукции, не имеющее аналогов, если не в мире, то в стране. Этому, а также различным методам коммуникации и способам повышения продаж, как раз и обучают на многочисленных сетевых семинарах. Поэтому Гуров лишь согласно покивал в ответ, загадочно улыбаясь. Правда, Марина, вопреки ожиданиям, не стала настойчиво рекламировать и навязывать продукцию фирмы или предлагать каталоги или пробники. Она немного помолчала, глядя на великолепные виды, проплывающая за окном, и восторженно выдохнула. «Красота-то какая! Посмотрите, Лев Иванович, все цветет буйным цветом. Надеюсь, и вода тоже успела прогреться. Интересно, долго нам еще до отеля добираться? Что-то я немного устала. Какое-то состояние непонятное. Вроде бы и неплохо, но меня как-то пошатывает, и голова слегка кружится. «Это нормально», — заметил Лев. «Просто сейчас ваш организм начал проходить акклиматизацию. Мы ведь с вами преодолели большое расстояние и сделали это за маленький промежуток времени. Думаете, поэтому организм дает сбои?» «Не то чтобы сбои. Он просто перестраивается и неважным самочувствием предупреждает. Никаких нагрузок пару дней. Нужно время для адаптации. Находясь в дороге, следует беречь себя. Не перегружать организм обильной едой и спиртными напитками. А сейчас мы с вами, пожалуй, немного приоткроем окно, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха в салон, и вы скоро почувствуете себя лучше». «Наверное, вы правы, Лев Иванович. Нужно рассчитывать свои силы. Не стоит с разгона штурмовать курорт и кидаться в развлечения, словно в омут с головой. Это надо делать постепенно. А для начала я, как только прибудем в отеле и поселимся, немного отдохну в номере». «Очень разумное решение», — одобрительно кивнул полковник. В отличие от Марины, Гуров не мог позволить себе даже краткосрочного отдыха, ведь его с нетерпением ожидала безутешная мать, у которой недавно пропал сын. Поэтому, едва заглянув в свою комнату, чтобы бросить сумку с вещами, он отправился на поиски номера Лилии Петровой. Описывая дочь своего приятеля, Орлов не погрешил против истины. Лиля была довольно красивой женщиной. Высокого роста, стройная блондинка с правильными чертами ухоженного лица. Темные брови и густые ресницы красиво оттеняли глубокие зеленые глаза. Со вкусом подобранный гардероб удачно дополнял образ молодой и успешной предпринимательницы. Правда, сейчас ее внешность носила следы сильных переживаний. Лиля была очень бледна, а глаза ее опухли от пролитых накануне слез. «Вы простите, Лев Иванович», — начала она после приветствия и знакомства, — «что принимаю вас в таком виде. Костюм измят, лицо опухло, волосы спутались, и с этим ничего сейчас не сделаешь. Но, честно сказать, у меня нет ни сил, ни желания как-то улучшать внешность. Даже причесаться не могу. Руки не поднимаются. Как проснулась рано утром и созвонилась с Орловым, места себе не нахожу. И отвлечься, найти какое-нибудь занятие не выходит. Все мысли лишь о сыне. Вот и слоняюсь по номеру без видимой цели». «Понятно. Давайте присядем и спокойно поговорим. Пока я сюда добирался, появились какие-нибудь новости?» — поинтересовался Гуров. «Нет», — пожала плечами Лиля, указывая полковнику на кресло и устраиваясь напротив. «Да и времени прошло немного, если подумать. Хотя мне показалось, что уже минула вечность». «Не нужно так отчаиваться. Вы уже не один на один с бедой, и я сделаю все возможное, чтобы помочь». «Это очень хорошо, что вам удалось немного поспать. Сон восстанавливает силы и дает возможность хоть немного разрядиться нервной системе». «Что вы, Лев Иванович, я не сама уснула. Вчера вечером администратор отеля вызвал скорую, и медики мне какую-то дрянь вкололи. Но это не успокаивающий сон был, а тяжелый, тягучий, как патока. После него голова как в тумане, так что я больше не дам себе вводить препараты». «А что за препарат был?» «Да понятия не имею. Они что-то там пролопотали между собой очень быстро, и я не поняла ни слова, а переводить не стали, или же я невнимательно слушала, не скажу точно». «И что? Правда, была необходимость в срочной инъекции? Мне трудно судить. Может быть, медики оказывали нужную помощь, чтобы истерику унять, а может, просто администратор не хотел шума, чтобы другие гости отеля вопли не слышали, и просто дал такое распоряжение работникам скорой. Они, помнится, что-то долго совещались, прежде чем сделать укол. Мне не удалось понять ничего из сказанного. Я плохо понимаю по-турецки, особенно если говорят быстро. А у турок речь именно такая, быстрая, порывистая. Но я пытаюсь учиться». «Это похвально», — задумчиво пробормотал Гуров, мысленно отмечая для себя, что в этом вопросе тоже не помешает разобраться. «Есть ли у администратора право действовать подобным образом? И вообще, были ли медицинские показания к применению успокаивающих препаратов? Успехи мои еще очень скромные, если честно. Но поскольку я тут собираюсь открывать филиал своего предприятия, знать турецкий язык мне жизненно необходимо». «Хорошо. Теперь, Лиля, расскажите мне, пожалуйста, о Нике. Что именно вас интересует, Лев Иванович? Внешность мальчика? Его привычки?» «Да», — кивнул Гуров, — «в том числе. Описание или фото, конечно, пригодятся, но для успешных поисков я должен хорошо понимать, кого именно ищу в плане характера и привычек, знать, как в той или иной ситуации поведет себя человек и так далее». «Вы думаете, что следы моего сына удастся отыскать?» «Я сделаю все возможное, чтобы найти Николая. Он не любит это имя. И, как подрос немного, везде представляется Ник», — горестно вздохнула Лиля. «Понятно. Мой сын добрый и хороший мальчик. Очень одарен интеллектуально. Учится на программиста. Но у него сейчас трудный бунтарский возраст, так сказать». «В чем это выражается?» — насторожился Лев. «Ведь во время подростковых поисков своего «я» отнюдь нередки необдуманные поступки». «Наверное, я что-то не то говорю», — растерялась Лиля. «Из-за моих слов вы только что практически стойку сделали». «Да». Насторожился. «Это профессиональные рефлексы. А что не так? Вы теперь начнете думать, что Ник мог сам уйти из отеля, завести друзей, загуляться где-то. Выпивка, бары, клубы. Мне администрация об этом уже и так все уши прожужжала. Вы начнете искать не в том направлении, и мы потеряем драгоценное время», — разволновавшись, почти выкрикнула она. «Давайте сразу определимся, Лиля. В каком направлении действовать в первую очередь, решать буду я сам. Во-первых, я специалист с огромным опытом успешно проведенных расследований, а во-вторых, могу позволить себе роскошь мыслить беспристрастно. Мы должны рассмотреть абсолютно все версии, остановиться на самой перспективной и только после этого действовать. Именно для того, чтобы зря не терять время, которое, тут вы абсолютно правы, сейчас очень дорого. А в вашу задачу входит обеспечить меня необходимой информацией и рассказывать все без утайки. Ведь любая мелочь может оказаться важной и сыграть решающую роль в расследовании». «Я и не собиралась ничего скрывать. Просто понимаете, мне с ним стало очень трудно в последнее время. Воспитывала я сына одна, и моего влияния было всегда достаточно. Мальчик рос умным и послушным, занимался спортом, хорошо учился, а сейчас словно с катушек слетел. Спорт забросил, начал курить. Завелись друзья-приятели, которые мне не очень нравятся. Учиться стал через пень-колоду. Переползает с курса на курс, зачетки одни тройки. И это при его выдающемся интеллекте. Просто от лени или из протеста, уж не знаю. Пробовала с ним разговаривать. Говорит, что все в порядке. Только в колледже скучно. Преподаватели сами виноваты, что он интерес к учебе потерял и тому подобное. Но это все дома. Друзья все в Москве остались. И даже если допустить мысль, что Ник с кем-то познакомился здесь, он никогда не поступил бы так. Не исчез бы без предупреждения или объяснений. Он по-прежнему остается добрым парнем, который любит меня и не заставит переживать почем зря свою мать. А он ничего мне не сказал. Даже записки не оставил». «А каким вообще вы нашли номер, когда Ник пропал?» «Чистым и убранным, как всегда. Его убирают каждый день примерно в 2-3 часа пополудни. Мы в это время обычно обедаем или на пляже отдыхаем, или просто гуляем по территории отеля. Тут есть чем развлечь себя. с горничной поговорили?» «Да, еще вчера. Девушку Жанной зовут. Она приехала сюда работать откуда-то из-под Вятки, кажется. Именно Жанна всегда у нас убирает. Как правило, протирает пол и постельное белье меняет. Сами можете посмотреть», — махнула Лиля рукой. «Номер состоит из трех комнат и туалета с ванной. Мы сейчас находимся в общей гостиной. Там слева дверь в мою комнату, а справа спальня Ника. Есть балконы. Мы их обычно днем закрываем, а на ночь все открыто настежь, чтобы прохладный воздух заходил. Но опасности в этом я не видела, ведь номер находится на уровне пятого этажа». «Как и сейчас. В день пропажи Ника во всех комнатах был порядок. Чисто убрано. И горничная сказала, что все вещи на месте, никаких следов борьбы она не заметила, так что просто протерла пыль, освежила полы и сменила полотенце». «Понятно. На всякий случай попозже я сам с ней поговорю. А теперь расскажите в подробностях, как прошел тот день, когда Ник пропал». «Накануне мы были на экскурсии. Ездили к водопадам и очень устали. Поэтому проснулись поздно, часов около 10. Едва успели на завтрак. После завтрака пошли на пляж. Плавали, загорали. Я читала детектив. Ник судоку разгадывал». «Парень умеет плавать?» «Да, он очень хорошо и плавает, и ныряет. Я его сама учила, а у меня разряд в студенческие годы был». «Продолжайте, пожалуйста». «Потом мы ушли на обед. После полудня на пляже очень жарко, и мы обычно пару часов проводим в номере или гуляем. Иногда Ник купается в бассейнах. Их в отеле 3 штуки, обычный с горками и детский. Разумеется, он, как правило, предпочитает тот, что с горками, но может и в соседнем бассейне поплавать. Я была в номере, читала, потом задремала. Разбудило меня извещение, что на электронную почту пришло письмо. Я открыла. Оказалось, что письмо от этого психа». Лиля замолчала, проглотила ком в горле, несколько раз нервно вдохнула, словно пытаясь восстановить сбившееся дыхание, и добавила: «Простите, но этот человек начал меня пугать, особенно в связи с последними событиями». «Понимаю, но все же попрошу пока не отвлекаться. Позже мы обязательно вернемся к вашему преследователю и разберем ситуацию в подробностях». «Хорошо». Прочитав письмо, я расстроилась и разозлилась. Потом поняла, что времени уже немало, а я давно не видела сына, и отправилась его искать. «Сколько тогда было времени?» «Точно не скажу, на часы не смотрела, но я поняла, что Ник пропал около 17:00, может, немного позже. К тому времени я обежала весь отель пару раз. Когда поняла, что сама не справляюсь с поисками, стала расспрашивать на ресепшене у горничных, у администратора и отдыхающих. После обеда Ника никто не видел. В бассейне он не плавал, на бильярде не играл, в салон компьютерных игр тоже не заходил. Я просто представить не могла, где Ник может находиться. Но поначалу ничего ужасного не заподозрила. Отель огромный, и развлечений разных тут полно. Мало ли куда его могло завести любопытство. Бар, спа-салон, массаж, сауна и так далее. А потом вы поняли, что парня нигде нет». «Да, после того, как к его поискам присоединился весь свободный персонал отеля. Но результата не было никакого. Я потребовала, чтобы директор курорта позвонил в полицию. Те приехали, велели обыскать пляж, спросили, что при себе было у сына, якобы чтобы знать, на какое время он планировал уйти. Составили протокол и сказали, что нужно ждать. Когда повторные поиски в отеле и на пляже ничего не дали, я поехала в консульство и уже с их представителем снова в полицию. Но ничего особого не добилась. Они говорили, что мой сын или утонул, или ушел в загул. Прислали водолазов. Те обыскали дно. Но не подумайте, что тщательно. Вдоль всей прибрежной линии. Так, отплыли на лодке метров на 200 от берега, поныряли немного и отбыли во свояси. Но вы к тому времени уже заподозрили, что произошло похищение. Понимаете, Ник не мог добровольно покинуть отель без моего ведома. Этот аргумент вы уже приводили, заметил Лев. И утонуть не мог. Он плавает, как выдра. Это море, возразил полковник, стихия. Тут случаются неожиданные и досадные происшествия даже с теми, кто прекрасно плавает. Более того, если верить статистике, тонут чаще именно те, кто умеет плавать, так как они порой ведут себя слишком самоуверенно. «И что, по-вашему, могло произойти?» Мгновенно взвилась Лиля. «Море в тот день было абсолютно спокойное. Да и тут береговая линия усеяна бухтами, за редким исключением всегда штиль или легкое волнение. Слишком далеко заплыл, ногу судорога свела». «Ник знает основные правила поведения на воде – не переохлаждаться и не паниковать. Если судорога или устал, надо расслабиться, полежать на волнах поплавком и потихоньку плыть к берегу. И позвольте вам напомнить, что наш курорт на берегу Средиземного моря. В здешней воде нет такого изобилия ядовитых гадов, как, например, у берегов Австралии, так что вариант неожиданного нападения представителя морской фауны можно смело исключить». И вообще, если все же допустить, что Ник пошел поплавать, дело было ранним вечером. Полный пляж туристов. Тонущего мальчика обязательно должны были заметить отдыхающие. Я не знаю, как-то отреагировать, оказать помощь, вызвать спасателей в конце концов. Да как сказать? Если пляж переполнен, а паренек на помощь не звал, могли и не заметить ничего». Ведь это только в кино показывают, что тонущий человек долго кричит и машет руками. На самом деле все происходит гораздо страшнее, тихо и порой быстро. Конечно, так бывает. Люди обычно сами собой заняты, и никто специально не всматривается в горизонт, не следит за купальщиками, но если бы Ник стал внезапно тонуть, он не сдался бы без боя. Нашел бы способ привлечь внимание к своему плачевному положению. «Мой сын боец по натуре, я это точно знаю. Да и на пляже нашего отеля весьма просторно. Мальчика должны были заметить. И отдыхающие Ника знают. Его там никто не видел тем вечером. Я расспрашивала людей, всех, кто знает русский или английский языки». «Хорошо. Пока убедили. Эта версия не может быть приоритетной в расследовании». Чтобы с Ником что-то случилось во время купания, и этого никто не заметил, обстоятельства должны были сложиться определенным образом. Но все же, почему вы решили, что Ника именно похитили? Так женишок этот неадекватный, он же мне угрожал. Преследователь, нахмурился Гуров, вам лично угрожал? Или его агрессия была направлена непосредственно на Николая? Если имели место конкретные угрозы, с этого и нужно было начать наш разговор. Понимаете, они были немного неопределенные, что ли? Двусмысленные. Лиля густо покраснела. Я сразу даже как-то значения не придала. И потом он меня и раньше донимал, но дальше разговора в дело не шло. Я просто предположить не могла, что сын пострадает. Так... Решительно прервал Гуров поток бессвязных слов. «Давайте конкретно. Какие были сказаны слова?» «Не сказаны. Написаны. Твой сын не проблема». «И что вас напугало? Ведь эту фразу можно по-разному истолковать. Да, она вырвана из контекста. И, повторюсь, я сначала и не испугалась вовсе». Это письмо вызвало скорее досаду и злость. И только потом, когда я бегала в бесплодных поисках сына по отелю, в голову пришло, что, возможно, все не так уж и просто. Понимаете, Лев Иванович, возможно, поэтому требование о выкупе и не поступало. «Что-то я потерял нить рассуждений», — пробормотал Лев. «Почему, по-вашему, не поступало требований?» «Ника похитили». «Вовсе не из-за денег. Просто Айкут мне таким образом мстит!» — почти выкрикнула женщина. срывает злость на мальчике, чтобы мне сделать больно, или, не знаю, хочет чего-то добиться. Бог знает, какие претензии могут возникнуть в воспаленном воображении неадекватного человека. Лилечка, если от вас чего-то хотят, будь то деньги или внимание, требования поступят. Будьте уверены, и похититель с вами обязательно свяжется, чтобы высказать свои желания, если инцидент связан с делами амурными. И мы должны просто ждать? А если это необычная жестокая месть? Если ребенок в серьезной опасности? Что тогда? Мы будем ждать? А с моим сыном тем временем произойдет нечто ужасное? Простите, что я так витиевато изъясняюсь. Но о гибели Ника, как о возможном варианте развития событий, я даже думать не хочу. Просто боюсь. Последнюю фразу Лиля произнесла едва слышным шепотом. Вот и не думайте сейчас о плохом. Не нужно. Надежда нам, людям, иногда помогает горы свернуть. Соберитесь, Лилечка. Мне нужны все возможные сведения об этом преследователе, обстоятельный рассказ о вашем с ним общении, если можно, с самого начала. И не упускайте, пожалуйста, никаких подробностей. Любая мелочь может оказаться важной.